На одном из гвоздей висел старый пастуший кнут. А где остальные? От свежей воды и утренней прохлады Ральф начал просыпаться. Кто где? Разошлись по другим домам. Мы тут теперь одни будем жить. Не слыхал, мадьяры вчера стреляли полночи, потом дом подожгли. А ты спал и все пропустил. Зигфрид протянул руку за кружкой, Ральф кружку отдал. Да, я бы их не брал на войну. Пусть в поле работают или вагоны грузят. Вчера я их вообще не видел там, на холме. Они патроны берегли для печных труб, Ральф. А может, это румынская рота была? Кстати, я мог перепутать. Да, главное, что не мы с тобой, Зигфрид. Пока до первобытного состояния не докатились. А где русские? Тут женщина какая-то была с детьми. Что, скучно, Ральф? Нет, надо ведь установить контакт с местным населением. Мы же не СС. Мы не СС. Но это тебе не Италия и не Франция. Это даже не Африка, Ральф. Потому что в Африке дикари, они ведь и по виду дикари. А эти выглядят почти как мы. Сегодня контакт, думаешь, культуру им несешь, а завтра они тебе пулю в спину или гранату под подушку. Да и воруют, говорят. С этими деревенскими надо строго. Мало тебе вчерашнего? Просто ты хорошо отделался, вон, только царапина. А Кристоф, а Герхард? Мы ж с ними еще вчера вино бегали пить, Вентимилью, а их уже сутки русские червяки жрут. Зигфрид, это война, люди-то при чем? Вчера солдаты были. Хотя какого черта им надо было тут окопы рыть и умирать, когда войне скоро конец? А зачем им теперь жить? Рабская жизнь. Мне бы такая жизнь была ни к чему. Пойду поищу хозяев. Ты теперь тут хозяин, Мюллер? Вот уж спасибо, хозяин хлеба, это не для меня. Сплю и вижу, как бы опять очутиться дома в Ланцхуте. Иди, иди, только автомат возьми. Заодно погляди, что у них с провиантом. Мясо хочется или курицу какую-нибудь. Пусть бабушка твоя приготовит нам. Возьми, что ли, консервов ей отдай и шоколад детям. До вечера можем отдыхать. Дежурство наше с тобой с 10. Жетоны получаем в комендатуре. Я все узнал. Ральф открыл скрипучую дверь, постучал каблуками по свежевыстроганным ступенькам крыльца. Напротив, около пруда, стоял грузовик с прицепленной к нему зачехленной пушкой. Рядом с ней взад-вперед прохаживался вооруженный винтовкой солдат, поглядывая на стайку гусей, щиплющих редкую пожелтевшую траву. Ральф поискал взглядом уборную, обнаружил ее, а также новый медный умывальник, прикрученный к ограде большого сада, за которой виднелись созревшие яблочки и вишни. Из сарая напротив вышел мальчишка лет 15, остановился. Недобро как-то посмотрел на Ральфа и попытался спрятаться в огороде. «Эй, ты! Ну-ка, пойди сюда! Ком, ком!» Ральф знал, что парень не понимает его, но жесты должны были все объяснить. Парень медленно подошел, руки в карманах брюк цвета хаки. Рубашка на выпуск. «Как зовут тебя?» «Где Фатер? Отец, где?» «А, впрочем, зачем мне знать, как его зовут?» — подумал Ральф. Но парень ответил по-русски. «Коля зовут меня. А Фатера ваши убили под Ржевом, гады». «Колья, это твое имя?» «Хорошо, das ist gut», — сказал Ральф, после чего попытался объяснить снова жестами, что он голоден, и пора бы уже накормить постояльцев. Коля явно не понимал или не хотел понимать желания Ральфа. Он тупо глядел на ефрейтора, бросал взгляд на автомат и на парабеллум в кобуре. Из сарая вышла женщина в коричневой кофте и длиннющей юбке, видимо, мать этого самого Коли. Остановилась на секунду, потом несмело подошла к ним. «И вовсе никакая она не бабушка, как Зигфрид считает», — поразился Мюллер. «Но с этой манерой одеваться, с этими вечными платками не разберешь». «Мам, немец ей спросит, что делать?» — спросил женщину Коля. «А шут его знает, вон гуся ему своего отдай». «Гуся, мам, не отдам, жалко». «Отберут, сынок, все равно отберут. Ты не дуже-то губы раскатывай». «Не отдам гусей, все, тоже мне хозяева». «Нашим не отдал, из лесу залетным, и этим не дам». «Не кричи ты, ради бога, дурной. Все одно кто-нибудь заберет. Не поймешь, кого теперь бояться. Наши вон убегли, а теперь этих понаехало до шутовой матери». Ральф чувствовал, что русские обсуждают его просьбу, но ничего не понимал. Пожалуй, кроме одного, мальчишка вел себя слишком задиристо. Такого не приручить. Женщина то и дело поправляла цветастый платок, качала головой, смиренно скрещивала руки на груди. Ему все это надоело. «Курицу, гуся, что хочешь, фролин, приготовь и быстро!» Ральф повысил голос и добавил на смеси русского и немецкого. «Кушевать еду, битте, яйки, кура, сало, коммунистен капут, матка, шнеллер!»